Глава 11. Маша. «Маш, ты чего не ешь?» «Что-то не хочется». Я отодвигаю тарелку. Мама смотрит на меня с подозрением. На самом деле мне очень хочется. Мамины сочные пельмешки, сваренные с добавлением лаврового листа и горошков черного перца, источают просто невообразимый аромат. «Маш, ты опять?» «Что? Собралась голодать?» «Я тебе сейчас поголодаю», — рычит отец. «Нельзя истощать растущий организм. Я тебе эти пельмени лично в глотку запихаю». «Растущий?» — ору я. «Вот именно, растущий. Я не хочу больше расти вширь». «Машунь, ну ты чего?» Мой батя очень отходчив, а я снова торчала перед зеркалом и страдала. «Мама, зачем ты меня с такой жопой родила?» — срывается с моих губ. Сашка с Димкой ржут, как кони. «Ладно, Димка, ему 13, на него я не обижаюсь, но Сашка, мы с ним двойняшки, родились с разницей 20 минут. Он старше, и он всегда меня во всем поддерживает, но только не в этом. Над моими страданиями по поводу фигуры он всегда ржет и издевается. Дурак». «Чтобы все мужчины шеи сворачивали», — невозмутимо отвечает мама. «Вот зачем». «Я им посворачиваю», — бурчит отец, — «собственноручно». «Большие попы сейчас в моде», — произносит мама. «Знаешь, сколько подписчиков у Ким Кардашьян?» «Мама!» «Теперь уже рычу я. Ненавижу, когда меня сравнивают с этой толстозадой. У меня не настолько огромная жопа». «Ешь давай», — командует отец. «Не буду». «Ешь, я сказал». «Паш, не ори на нее». «Да я не ору». «Знаешь», — задумчиво произносит мама, — «я, пожалуй, тоже не буду пельмени, сварю нам с тобой куриную грудку и сделаю салатик». Я с сожалением отодвигаю тарелку, сглатываю слюни и говорю: «Спасибо, мам». «Что началось-то?» — возмущается отец. «Я тоже буду худеть», — заявляет мама. «Что? Я тебе, блин, похудею. Не смей». «Паша, вы, девки, совсем рехнулись, что ли? Хотите сушеными воблами стать? Хотим стать стройными и красивыми. Не смейте уничтожать самое красивое». Папа шлепает маму по попе. Она смеется и бьет его по руке вилкой. Димка под шумок кидает в Сашку пельменем. Тот сбрасывает его со стула. Писк, виск, возмущенные вопли. Я встаю и ухожу в свою комнату, голодная и злая. «Ты уверена, что хочешь у меня работать?» — спросил вчера Роман. Теперь уже не незнакомец с кладовки, а босс Богдана, и мой босс тоже. «Да», — спокойно ответила я. «Мне нужна подработка на лето, а папа больше никуда не пускает». Я согласилась потому, просто потому, что видела, как Богдан ругался с Ликой. А потом она ушла, и он ее даже не проводил. Похоже, они расстались, и я... Конечно, я дурочка, я должна просто выбросить его из головы. Он похотливый котяра и всегда таким будет. Но сейчас лето, мы с Богданом не видимся в универе, куда я поступила только из-за него. А я хочу его видеть. Все равно хочу, несмотря ни на что. Если мы будем работать в одной фирме, то будем встречаться каждый день. Это не значит, что я его простила за Лику и готова принять обратно с распростертыми объятиями. Нет. Вчера, в конце вечера, я дала ему понять, что это не так. Я была холодной и отстраненной, но надо же дать ему шанс. А Роман? У нас с ним вышла очень неудобная ситуация, но я уже почти забыла об этом. Надеюсь, он тоже. Он же понял, что мы с девчонками ошиблись, и все это было не для него. У меня в мыслях только Богдан. «Доброе утро, Машенька». Читаю с утра сообщение от Богдана и не могу перестать улыбаться. Сегодня мой первый рабочий день, он об этом не знает, будет сюрприз. Я всю ночь ворочалась, вскакивала, открывала шкаф и в очередной раз начинала обдумывать свой убойный рабочий лук. Я должна выглядеть профессионально и серьезно, потому что иду на работу, но при этом я хочу быть сексуальной, потому что там будет он. Так что я собираю волосы в пучок, надеваю классическую юбку-карандаш с разрезом, чулки. Про это никто не узнает, но я буду чувствовать себя уверенной и соблазнительной штучкой. Туфли, естественно, на каблуке. И шелковую блузку, которую при случае можно игриво расстегнуть на две пуговки. Добавляем стрелки, делающие мой взгляд хищным и сексуальным. и помаду оттенка «Коралловый соблазн». Трепещите, мужчины, особенно один.